Гарри попытался понять услышанное, но у него сразу разболелась голова. «И, сэр», — осмелился он, — «еще один вопрос». «Всего один?» — улыбнулся Дамблдор. «Как мне удалось достать камень из зеркала?» «А!» — воскликнул Дамблдор. «Я рад, что ты задал этот вопрос. Это была одна из моих самых гениальных идей. Видишь ли, я сделал так, что только тот, кто хочет найти камень, найти, а не использовать, сможет это сделать. А все прочие могли увидеть в зеркале, как они превращают металл в золото и пьют эликсир жизни, но не более того. Иногда мой мозг удивляет меня самого. А теперь достаточно вопросов. Я предлагаю тебе заняться этими сладостями. О, дрожжи на любой вкус, Берти Ботс. В юности мне не повезло. Я съел конфету со вкусом рвоты. И боюсь, что с тех пор я несколько утратил к ним интерес. Но вот эта конфетка кажется мне вполне безобидной. Как ты считаешь?» Дамблдор улыбнулся и закинул в рот золотисто-коричневую карамельку. И тут же поперхнулся. «Не повезло», — выдавил он. «Вкус ушной серы. Не самый приятный на свете, ты не находишь?» Мадам Помфри, хозяйка больничного крыла, была очень приятной, но весьма строгой женщиной. «Ну, пожалуйста, всего на 5 минут!» — умоляющим тоном произнес Гарри. «Это исключено!» «Но ведь вы пустили ко мне профессора Дамблдора?» «Разумеется, но это совсем другое дело, ведь профессор Дамблдор — директор школы, а сейчас тебе нужен отдых». «Я и так отдыхаю, правда?» — не сдавался Гарри. «Я ведь лежу, и все такое...» «Ну, хорошо», — смилостивилась мадам Помфри. «Но ровно 5 минут». Она открыла дверь, впуская в палату Рона и Гермиону. «Гарри!» — завопила Гермиона, кидаясь к нему. Гарри показалось, что сейчас она снова заключит его в объятия, и обрадовался, когда она этого не сделала. Голова его по-прежнему раскалывалась, и от объятий ему стало бы только хуже. «О, Гарри, мы были уверены, что ты...» Гермиона осеклась, не произнося слова «умрёшь». «Дамблдор был так обеспокоен?» «Вся школа говорит о том, что случилось», — сообщил Рон. «А что там произошло на самом деле?» Это был один из тех редких случаев, когда правда оказывается куда более странной и волнующей, чем самые нелепые слухи. Гарри рассказал им все. Про Квиррелла и зеркало, про Волан-де-Морта и камень. Рон и Гермиона были очень хорошими слушателями. Они изумленно открывали рты, как раз тогда, когда Гарри от них этого ждал. А когда он рассказал им о том, что пряталось под тюрбаном Квиррелла, Гермиона громко вскрикнула. «Значит, камня больше нет?» — спросил Рон, когда Гарри замолк. «Значит, Фламель умрет?» «Я тоже задал этот вопрос», — кивнул Гарри. А Дамблдор сказал... сейчас вспомню. Он сказал, что для высокоорганизованного разума смерть — это очередное приключение. «Я всегда говорил, что он сумасшедший!» С обожанием в голосе откликнулся Рон. Дамблдор был его кумиром. Рон готов был восхищаться всем, что связано с профессором, даже крайней степенью его сумасшествия. «А с вами что было после того, как мы расстались?» В свою очередь поинтересовался Гарри. «Ну, я вернулась назад, привела в порядок Рона. Это оказалось непросто». Гермиона закатила глаза. «А потом мы поспешили туда, где спят совы. Но на выходе из школы столкнулись с Дамблдором. Он уже все знал, представляешь? Он просто спросил. Гарри пошел за ним, да, и полетел на 3-й этаж к люку». «Ты думаешь, он специально так все подстроил? Может, он хотел, чтобы именно ты это сделал?» — задумчиво спросил Рон. — Раз он прислал тебе мантию-невидимку и все такое... — Ну, знаете, — взорвалась Гермиона, — если это он, я хочу сказать, это ужасно, ведь тебя могли убить. — Да нет, все было правильно, — после паузы ответил Гарри. — Он странный человек, Дамблдор. Я думаю, что он просто хотел дать мне шанс. И что он, в общем, знает обо всем, что здесь происходит. Так что... Дамблдор был в курсе того, что мы задумали. Однако вместо того, чтобы остановить нас, Он меня кое-чему научил, подготовил меня к тому, что должно было случиться».